Мир вам, братья, сестры, друзья. Господь благословенный день создал для своей славы. Будем с вами читать притчи, 11 глава, 17 стих. Человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердый разрушает плоть свою. Вот интересно, мудрый Соломон, Господь через его пишет нам и оставляет вот такой стих. Почему? И разделяет. Этот стих делится на две половины. Один человек, другой человек. И вот первая часть стиха говорит, человек милосердный благотворит душе своей. Милосердный. Христос говорил, пойдите, научитесь, что значит милости хочу. То есть милость, милосердие, то есть снисхождение к человеку, может быть, каким-то его проступкам, каким-то поступкам, может быть, каким-то его жизненным обстоятельствам. И вот интересный момент такой. Человек милосердный благотворит душе своей. Мы знаем с вами из Писания, что Иисус, рассказывая притчу о человеке, который решил заготовить для себя многого, он его называет безумным. Безумным, потому что когда душу этого человека Бог возьмет, то он явится и будет находиться не в благодати Божией, не в благословении, не в жилищах Божьих, а будет находиться в вечных мучениях. Поэтому вот здесь вот интересно написано, человек милосердный благотворит душе своей. Несколько дней назад наблюдал такую картину. Сидит человек возле входа в магазин, просящий милостыню. И интересно, что многие люди проходят, но кто-то останавливается, проходя, возвращается и пытается как-то помочь. Кто-то уже очень далеко прошел, но потом вдруг возвращается и пытается помочь. Вот интересно, Слово Божие говорит, человек милосердный благотворит душе твоей, душе своей. То есть делает благо для души своей. Потому что благословение Божие, оно дает вот прибыток, тот, в котором мы нуждаемся, благотворит душе своей. Милосердный. Тот, кто дает. Тот, кто расточает, тот, кто желает помочь, видит нужду, наверное, вот человека, который попал в такие жизненные обстоятельства. Мы иногда с вами меряем такими нашими человеческими мерками. Мы услышали, это бизнес? Да, хорошо, мы не будем в этом участвовать. Это вот то-то? Хорошо, мы не будем этого делать. Но вот Слово Божие говорит, человек милосердный благотворит душе своей. Мне однажды вот рассказывала одна сестра пожилая. Однажды в ее жизни был такой случай, когда пришел к ней сосед и говорит, слушай, дай мне вот это, у меня беда. И она говорит... Я даже не стала разбираться, что, как, чего. И дала ему. Вот все, что имела, все это и отдала ему, как он просил. И говорит, через какое-то время я узнала, что он просто вот пришел для того, чтобы выпросить у меня все это. И поступил со мной нечестно. И она говорит, что интересно, что, говорит, никакого осадка, никакой зависти или раздражения или гнева, говорит, у меня не получилось. у меня в моем сердце не родилось. Вот Господь делает так, что наши руки, наши головы, когда приходит эта возможность кому-то в чем-то помочь, они поступают так, как говорит Господь, так, как побуждает нас наша совесть, наш Божий инструмент, находящийся внутри нас. И вот написано: человек милосердный благотворит душе своей. То есть он заботится о себе. И сегодня есть многие люди, которые нуждаются, действительно нуждаются и имеют эту нужду. Поэтому хотел бы напомнить нам, что мы дети Божьи, и мы действительно можем помочь где-то кому-то. Поэтому вот хочу напомнить, чтобы мы не упустили эту возможность. А жестокосердый разрушает плоть свою. Жестокосердый разрушает плоть свою. Смотрите, какое сравнение. Милосердный благотворит душе своей, а жестокосердый разрушает плоть свою. Откуда у вас вражды, распри? Апостол Павел говорит: нет вожделений ли ваших? Нет желаний ли ваших? Почему я буду давать вот этому человеку, просящему на хлеб? Может, он в сговоре, может, он привык так жить. Может быть, еще какие-то обстоятельства. Мы берем на себя роль судьи. Мы берем на себя роль того человека, который все знает. Но Бог же все знает. Мы люди, мы не можем знать всех обстоятельств, в которые попал этот человек. Но смотрите, здесь про нас написано: а жестокосердый разрушает плоть свою. Он начинает судить, он начинает метаться, он начинает себя отговаривать, себя убеждать и говорить себе, что этого не нужно делать, потому что этот человек такой, такой, такой. Что это я должен делать? Я буду работать, и он будет пользоваться мною. Но вот слово говорит: человек жестокосердый разрушает плоть свою. Разрушает именно своими руками. От того, что он начинает нервничать, ругаться, презирать того, кого Господь создал по своей благодати, по своей милости. И хотелось бы вместе с вами сегодня вот вспомнить об этом, в этом дне, что человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердый разрушает плоть свою. Один благотворит душе своей, заботится о ней, а другой не заботится о своей плоти. Оттого немощны и немало умираем, да, потому что начинаем судить, потому что начинаем высказывать свое мнение, нервничать, раздражаться, от того и разрушается плоть наша. А Бог говорит: человек милосердный благотворит душе своей. И пусть Господь благословит нас в этом дне быть милосердными, несмотря ни на что. Несмотря ни на какие обстоятельства, быть милосердными и видеть нужду в человека, нужду людей, которые нас окружают. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.